«Вот как?» – удивился архивариус, еще раз внимательно посмотрев на моего спутника. «Какие у тебя могут быть дела с этим служителем Божьим? Сама же говорила, что более подлых типов, чем храмовники, еще поискать надо». Шерьян глубоко вздохнул, но и на этот раз сдержался. Кажется, я начинаю завидовать выдержке храмовника. Сама на его месте уже давным-давно бесновалась бы и всячески нецензурно ругалась. «Я ошибалась», — я скромно похлопала длинными ресницами. «Среди этой братьи встречаются весьма достойные личности». Понятное дело, окончание фразы «жаль, что мой провожатый к ним не относится», я благоразумно проглотила. «Ясно», — все еще сомневаясь, протянул Анжей. «Тогда не буду тебя задерживать. Слушай, ты бы забежала ко мне, как уладишь свои дела. Поболтали бы кое о чем. Думаю, тебе бы заинтересовало то, что я нарыл». Он запнулся, недоверчиво покосился на Шерьяна, который с отсутствующим видом стоял поодаль. Затем наклонился ко мне и невежливо пробормотал на ухо. «Нарыл на твоего дружка. Ты поосторожней с ним, Тефна». «Я не могу сейчас разговаривать», — так же тихо ответила я. «Не волнуйся, Анжей, я сама разберусь. Полагаю, меня некоторое время не будет в городе». «Тогда хотя бы на досуге прочитай», — свистящим шепотом отозвался приятель, пытаясь незаметно затолкать книжку, которую держал в руках мне в сумку. Получалось плохо. Сумка, будучи до отказа забитой барахлом, упорно сопротивлялась попыткам засунуть что-нибудь еще в ее чрево. Храмовник некоторое время с любопытством наблюдал за Анжием, который, покраснев и вполголоса ругаясь, утрамбовывал книжку в потаенные недра моего дорожного снаряжения. Потом кашлянул, привлекая к себе внимание, и негромко приказал: «Тефна, догоняй!» Я раздраженно засопела, глядя в спину удаляющегося мужчины. Как же меня бесит его самоуверенная манера разговаривать! Слишком давно я не имела дела с личностями, которые почему-то считают, что могут так запросто мне приказывать. Если память не обманывает, последнему из подобных наглецов пришлось весьма пожалеть о собственной наивности и показной смелости. Хотя не стоит сейчас об этом, тогда и мне сильно досталось. С трудом поборов желание запустить чем-нибудь тяжелым в затылок ничего не подозревающего храмовника, я вырвала из рук Аджея книгу и небрежно кинул ее в сумку. «На каком-нибудь перевале почитаю, что приятель раздобыл. Вдруг там рассказывается о постыдных увлечениях служителей Бога Сына. Все будет повод посмеяться. Помнится, пришлось мне однажды проучить проповедника, который предпочитал отдыхать в шелковом женском пеньюаре. Его расчудесный видок я до сих пор вспоминаю в особо тяжелые моменты для поднятия настроения. И то, как веселились домашние горе священника, когда такое чудо-юдо с завываниями ужаса выбежало из собственной спальни, путаясь в многочисленных рюшечках и вышитых оборочках. Сам виноват. Нечего мне было анафемой грозить за непосещение храма по выходным дням и утаивание тяжких трудом заработанных сбережений от церковной подати». «Спасибо, Аджи», – выдохнула я и, повинуясь минутной слабости, громко чмокнула его в щеку. Здоровенный детина зарделся, словно маков цвет, и смущенно отвел взгляд. «Надеюсь, до скорой встречи!» – кивнула я напоследок и бросилась бегом догонять храмовника, который успел за недолгий промежуток времени удалиться на достаточное расстояние. «Береги себя!» – донеслось до меня доброе напутствие приятеля. Шерьян даже не удосужился замедлить шаг, чтобы подождать меня. Понятное дело, к тому моменту, когда мне все же удалось его настичь, пот с несчастной замученной нечисти лил в три ручья. Но я лишь крепче сжала зубы, сдерживая праведное возмущение таким безобразно равнодушным поведением мужчины. Как же, помним, только деловые отношения. Значит, и переговариваться будем только по острой насущной необходимости. Мне начинает казаться, что у тебя все население города в добрых приятелях числится. Через несколько томительных минут молчания все же первым начал разговор храмовник. Насколько я понимаю, тот замечательный рисунок с изображением медальона дал тебе именно этот знакомый. Как его? Анжи, что ли? Не твое дело, фыркнула я, ощутив, как сжалось сердце в невольной тревоге за приятеля. Почему не мое? Холодно возразил Шерьян. «Как раз мое. В Впрочем, ладно, я уже обещал тебе, что оставлю это без последствий. Просто поражаюсь твоему умению заводить столь полезных друзей». Я невольно улыбнулась, польщенная таким своеобразным комплиментом. «Тем не менее, надеюсь, ты позволишь мне посмотреть ту книжку, которую Аджи так настойчиво тебе отдавал». Немного помолчав, продолжил Шерьян. «Фигушки!» – не сдержавшись, без малейшего почтения рявкнула я. «Даже не подумаю. Уж слишком Тирьяна распорядился прошлым пергаментом. Взял и сжег без раздумий. Мало ли, а вдруг он представлял великую историческую ценность, и Аджию крупно попадет из-за пропажи рисунка. А теперь еще и книжку ему подавай. Ага, прям разбежалась. Обойдешься». К моему счастью, по окончании этой возмущенной тирады мы наконец-то подошли к дому Шерьяна, поэтому препирательство пришлось на время отложить. Храмовник лишь многозначительно хмыкнул, показывая, что на этом наш разговор не окончен, и скрылся где-то в глубинах сада. А я тут же вытащила многострадальный подарок Аджи из сумки и, немного подумав, засунула книжку за пазуху. Так, на всякий случай. Знаю я этих храмовников. Никогда не упустят шанса в чужих вещах без спроса похозяйничать. Впрочем, как и большинство остальных людей. Поскольку весь мой нехитрый скарб был уже упакован и наготове, я удобно расположилась в тени раскидистого дерева, красовавшегося во дворе, откуда лениво наблюдала за сборами своего ненаглядного работодателя и его неугомонного сынка. Как оказалось, в путешествии они, в отличие от меня, собирались сильно налегке. Лишь пара дорожных сумок, в одной из которых мой нюх без проблем учуял ароматное вяленое мясо и еще много-много вкусностей. Я печально вздохнула и перевернулась на спину, с удовольствием растягиваясь в полный рост. А вот перекусить сейчас было бы весьма кстати. Завтрак уже давно благополучно переварился и упокоился с миром в моем животе, который начинал недовольно бурчать, напоминая, что о нуждах телесных забывать не следует. «Шерьян!» – не выдержав, все же окликнул я храмовника, который в данный момент как раз навьючивал поклажу на нетерпеливо переминающуюся лошадь. «Пообедать перед отъездом не желаешь?» «Нет», – мотнул он головой, вдумчиво проверяя упряжь. «И тебе не советую. В такую жару сытым трястись на лошади удовольствие то еще». «На какой лошади?» Я резко села, когда до меня дошел смысл его слов. «Ты хочешь сказать, что я тоже поеду верхом?» «Конечно», – Шерьян позволил себе легкую усмешку. «Как же иначе? Или ты предпочитаешь бежать следом? Думаю, на такое зрелище весь город высыпет поглазеть. Великовозрастная девица, пытающаяся поспеть за всадниками». «Ну, до городских ворот можно и пешочком дойти», – с робкой надеждой предложила я. «А там я перекинусь и вполне смогу тягаться в скорости с вашими скакунами». «Исключено», – отрезал Шерьян. «Мне только проблем с охотниками за нечистью не хватает. Рано или поздно на тебя заметит кто-нибудь из крестьян. Вот веселуха нам будет убегать от целой толпы воинственно настроенной священной братии, вооруженной крестами и святой водой. Тут даже мое заступничество тебе не поможет. Скорее меня на соседнем костре сожгут, подумав, что я предал общее дело». «Никто меня не заметит», – неуверенно возразила я, с тоской подумав о многочисленных деревеньках, расположенных вокруг Мечера. На расстоянии в 3 дня пути от города в здешних краях даже в кустике по нужде проблематично сходить. Обязательно кто-нибудь будет иметь счастье твой голый зад лицезреть. «Ты сама-то в это веришь?» – скептически поинтересовался храмовник, наконец-то повернувшись ко мне лицом. «Тефна, я никак не пойму, что тебя на этот раз не устраивает. И ты знаешь, и я знаю, что пребывание в звериной ипостаси требует много сил и энергии. И вообще, это грозит тебе массой ненужных проблем и хлопот». Шерьян был прав. Действительно, длительное путешествие в облике кошки вряд ли принесет мне удовольствие. Скорее наоборот. Во-первых, меня будет преследовать постоянное чувство голода и элементарная жажда крови, с которой достаточно легко совладать, будучи в человеческом теле, но которая становится практически невыносимой, если пребывание в шкуре животного по тем или иным причинам затягивается. Во-вторых, чем дольше времени ты живешь зверем, тем больше глупеешь. Инстинкты – хорошая вещь, но без человеческой смекалки и ума тоже тяжело обходиться. Один раз мне пришлось быть кошкой в течение целой недели, уходя от преследования. После этого я целый год училась связно разговаривать, а не рычать, словно дикое животное. Впрочем, это отдельный разговор, от кого я тогда бежала и чем все это в итоге закончилось. Я с сомнением посмотрела на смирную тонконогую лошадку, которая стояла чуть поодаль, видимо, дожидаясь меня, как законную хозяйку. Все бы хорошо, но нечисть и верховая езда – понятия, совместимые с огромным трудом. Любой маломальски сообразительный скакун обычно сразу понимает, что я не та, за кого себя выдаю, и предпочитает держаться от меня подальше. Вполне разумное решение со стороны несчастной скотины. Кому охота носить на своей спине того, кто при удобном случае не откажется с аппетитом тобой же закусить? «Шириан!» – простонала я, даже не делая попыток приблизиться к животному, которое еще не подозревало, какую свинью ему подложил любимый хозяин. «Я никогда не ездила подобным образом». «Правда?» – нарочито удивился храмовник и состроил лживую сочувственную гримасу. «Очень жаль, Тефна, но ничем не могу помочь. Придется учиться». Я с затаенной ненавистью посмотрела в смеющиеся глаза Шириана. «Ладно, служитель бога, попадешься ты мне еще темной ночкой на узкой тропинке. Убить не убью, но лицо исцарапаю только так. Если шрамы украшают мужчину, то ты станешь первым красавцем в этой стране». «На твоем месте я бы не был столь самоуверен», неожиданно ответил на эти мысли храмовник, заставив меня тем самым подскочить на месте от ужасной догадки. «Смею тебе напомнить, что наш последний поединок окончился совсем не в твою пользу». Я могла бы ответить на его слова, что он воспользовался на редкость подлым приемом, посадил меня в бочку со святой водой. И вообще, настоящая схватка должна происходить один на один, а храмовник не погнушался прибегнуть к помощи сына. Но в очередной раз промолчала. Сначала надо разобраться с на редкость неприятной привычкой Шириана без спроса лазить в чужую голову. Неужто судьба была ко мне так жестока, что подсунула телепата? Храмовник язвительно ухмыльнулся и протянул мне руку, помогая встать с травы. Затем с издевательским поклоном указал на лошадь. «Кажется, вот и пришла моя жизнь к концу. Точно знаю, стоит только подойти к животному, как оно обезумеет и проломит копытом мой хрупкий череп». Но я натянула на лицо беспечную улыбку и смело вложила трясущуюся от ужаса руку в ладонь мужчины. Прохладные пальцы обхватили мое запястье, и Шириан без видимого усилия поднял меня на ноги, намного осторожнее и любезнее, чем в прошлый раз, кстати, когда заставлял тащить сумку. «Всегда бы так», – не удержавшись, пробурчала я. Храмовник сделал вид, будто не понял намека, и посторонился, пропуская меня к лошади. Несчастное животное, не подозревающее, что через миг станет моим убийцей, с аппетитом хрумкало травку и изредка поводило ухом, отгоняя особо наглую муху. Я сделала маленький осторожный шажочек по направлению к ней, чувствуя, как внутри все замерло от тревожного нехорошего предчувствия. Лошадка тут же подняла голову, оторвавшись от подножного корма, и с любопытством уставилась на меня влажными карими глазами. «Смелее!» – нетерпеливо прошептал Шириан самым добрым выражением на лице, подталкивая меня к животному. Я шагнула еще раз на ватных, подгибающихся от страха ногах. Лошадь скептически посмотрела на мое искаженное ужасом лицо и равнодушно повернулась задом. «Ну, точно, готовится копытом по виску заехать». «Шириан, я не могу», – не выдержав, законючила я. «Она меня убьет. Я этих кровожадных тварей знаю. Только поверишь, что они к тебе хорошо относятся, так сразу же или скинут на полном скаку, или шею сломают». Лошадь с удивлением обернулась, будто поняла мои слова и обиженно всхрапнула. «Не клевещи на благородное животное», – строго дернул меня Шириан. Затем, видимо, осознав, что я могу тянуть время до вечера, приобнял меня за талию и, несмотря на отчаянное сопротивление, подтащил к лошади. «Лезь!» – приказал храмовник. «Не буду!» – мотнула я головой и с отчаянием закусила губу, пытаясь не упасть в обморок от такой близости к исчадию бога-отступника. «Если Таша исчадие, то ты тогда кто?» – риторически вопросил храмовник, в очередной раз подтвердив мои догадки о природе своей невероятной прозорливости. «Точно телепат. Вот ведь угораздило меня вляпаться. И как такому типу гадости подстраивать? Он же все равно обо всем первым узнает». «Ташечка!» Поняв, что спасения ждать не от кого, засюсюкала я сладким голоском. «Девочка моя, ты же не скинешь меня?» Лошадь совсем по-человечески покачала головой и укоризненно оглянулась на хозяина, будто спрашивая: «Что за идиотку ты мне привел?» Ширьян развел руками, безмолвно извиняясь за мое чудуговатое поведение, и крепко ухватил меня за бока, легко подсадил в седло. Я сразу же вцепилась потными от волнения ладошками в поводья, а храмовник тем временем суетливо принялся крепить на лошадь поклажу, то и дело подозрительно фыркая, будто изо всех сил пытаясь удержаться от громкого непочтительного хохота.